Глава 21. «От девушки отошел быстро», — говорит Илья, выходя из машины. Его взгляд черный-черный. Я знаю его такое состояние. Гогот в ответ. «Тебе что нужно, мужик? У тебя вон в тачке своя краса сидит. Да я с своей разберусь». «Она не твоя», — режет морозный воздух Илья своей резкостью, продолжая приближаться. «А чья? Твоя, что ли?» — усмехается мрачный Енисей, видимо, начиная воспринимать Илью как соперника или препятствие, и поворачиваясь на него. «Моя!» — не задумываясь, отвечает Илья. Переводит взгляд на меня. «В машину пошла быстро!» «Не пойду!» — отвечаю хрипло. «Я вижу, что на переднем сиденье у него та баба. Еще чего!» Енисей хмыкает. «Видишь, Отелло, девочка не хочет с тобой!» «Не вижу проблемы. Все при бабах. Твоя в тачке, моя тоже скоро будет в тачке. Давай по-хорошему разойдемся. Не нужно сейчас здесь нагнетать. Вижу, номерки у тебя московские, машина крутая. Залетный сокол. Наших порядков не знаешь. Мы гостеприимны, особенно к понятливым. Вези свою кралю в отель. Отшпиль хорошенько. И нам вечер не порть». Сабуров словно бы не слушает Енисея. «Ты оглохла, Лина. В машину села быстро. Потом будешь включать обиженную идиотку». Не знаю, то ли еще более застилающий его глаза морок ярости, то ли реальный испуг, что он и правда может сесть и уехать, оставив меня один на один с этим зэком, действует отрезвляюще. Но я и правда иду к его машине и сажусь на заднее сиденье, встречаясь с холодным взглядом женщины. «Я Алина», — говорит она мне зачем-то без приветствия, — «девушка Ильи». Мне хочется смеяться от души, до колик, до боли в животе. Еще бы, Илья. «Очень приятно, Алина», — отвечаю я. Не представляюсь в ответ, потому что я никто для него. Но сосредоточиться на уколе боли и горечи не получается, потому что в этот момент мы обе вскрикиваем от того, что видим, как между мужчинами начинается драка. «Что-то нужно делать!» — кричит Алина. «Я сейчас вызову полицию!» Я понимаю, что полиция может здесь не помочь, учитывая реноме Енисея, и потому, не раздумывая, беру телефон и нажимаю поиск имени человека в записной книжке, кому никогда в жизни набирать не собиралась. «Алло, Сергей Эдуардович, здравствуйте! Мне очень нужна ваша помощь!» Спустя пару мгновений на парковку и правда заезжает группа захвата спецназа. Алина предусмотрительно блокирует все двери. Все это время мы не говорим с ней. О чем здесь говорить? Всех присутствующих крутят, включая Илью. Алина возмущается, но ее голос как белый шум для меня. Вижу вызов Ковалю на мобильном. «Лина, ты сама где?» спрашивает он деловито строгим голосом. «В машине Ильи. Нет, не одна. Со мной его девушка». Коваль приезжает с охраной спустя 2 минуты. Машина каталажки еще стоит. Сергей выходит и на ходу говорит что-то чинно отчитывающимся перед ним сотруднику органов. Подходит к авто, стучит. Мы разблокируемся. «Пересаживаемся ко мне». «Что с Ильей?» спрашивает взволнованная Алина на ходу. «Для красочности момента мне бы сейчас поинтересоваться, что с Енисеем. Но я воздержусь, пожалуй. Ситуация идиотская. Хорошо, хоть внутреннее чувство юмора еще со мной». «Нормально все будет с Ильей. Да свадьба оклемается». Усмехается Коваль и переводит тяжелый взгляд на меня. Я все еще в этой дурацкой шубе в пол. Резко и раздраженно скидываю ее с плеч и швыряю в сторону все еще открытого автомобиля Енисея, в который сейчас проходит обыск. «Алина!» Оборачивается мужчина к девушке Бонда. «Вы садитесь во второй автомобиль. Там мой помощник. Он довезет вас куда нужно, скажете. А ты, Алина?» Переводит на меня глаза. «Поехали со мной. Поговорим». Вступать в клинч уже с третьим мужчиной за сегодняшний вечер сил просто нет. Потому я делаю так, как он велит. Невольно перед глазами вздернутый курносый нос Алины, дорогущая шуба и сумка, ухоженные длинные блестящие волосы. Шикарная женщина. Не я, кто сейчас лишился последнего пальто, которое так и валяется порванной тряпкой на дороге. И мне даже поднимать его не хочется. Оно словно бы грязное. Мне кажется, сделаю это, буду еще более униженной, чем сейчас. Хотя куда уж больше. В автомобиле мы одни. Отъезжаем медленно от места происшествия. Коваль какое-то время молчит. Потом все-таки начинает свою тираду. «Санта-Барбара прям!» Усмехается многозначительно. «Лина, как тебе удается все время вляпываться непонятно куда?» Я молчу. Никуда я не вляпываюсь, просто... Просто так складывается. Не виновата я, что все против меня. Откуда Енисей взялся? Ты вообще в курсе, какой это опасный мужик? Его точно вовлекать в ваши брачные игры не стоило». «Никого я никуда не вовлекала, и нет никаких брачных игр», — отвечаю горячо. «Я просто пытаюсь выжить, если не замечаете. Работаю честно, как могу». «Чем могу?» — поправляет он и усмехается двусмысленно. Обнимаю себя от озноба. Гадко на душе. Отворачиваюсь к окну. «Почему вы развелись, Лина?» — спрашивает Коваль, переводя глаза на меня, но не прекращая ехать по дороге. «Вы наверняка уже сами знаете, он мне изменил». Получается тихо и глухо. «Неправда. Флирт возможно. Но открою тебе тайну. Абсолютное большинство женатых мужчин флиртует с другими женщинами. И женщины тоже не святые. Все смотрят по сторонам. На то глаза и даны». «Как вы сейчас?» Перевожу встречный острый взгляд на него, давая прямой намек укор. Усмехается, подхватывая его. «А я этого и не скрываю. Сразу дал тебе понять». Отвечает он, ничуть не смущаясь. «Я вообще-то про дорогу. Смотрите на дорогу, пожалуйста, а не на меня». Коваль хмыкает. «Понимаю, что его в тебе цепляет. Не только внешность. Ты вроде такая вся розовая и пушистая, ангелочек. Но характер есть. И язык острый. Вряд ли бы он такую бабу сам отпустил. Лина, что ты начудила? Правда, убежала с турком?» Я начинаю гомерически смеяться. Он серьезно сейчас и про Турцию знает. Так вот, чем важные мужи на своих ответственных чинах занимаются вместо работы. Сплетни бабские размусоливают. Так и вижу, как он обсуждает подробности моей личной жизни с Абуровым. Самое ужасное то, что я теперь понимаю его вопрос. Факт развода и измены Ильи у такого, как Коваль, в расчет не идет. То есть в его версии мира Илья меня отпустил только потому, что сам захотел, а не потому, что я приняла такое решение. И отпустил, потому что это я оступилась, а не он. Внутри все закипает еще больше. «Правда хотите?» «Нет, я не роковая предательница, которая убежала с турком за горизонт, выпрыгнув из еще не остывшей постели с мужем. Возможно, вам хотелось бы верить в такой образ. Его бы легче было приписать к женщине, которую вы рассматриваете в своей потенциальной любовнице, и заодно собственную совесть оправдать. Но нет, все проще. У меня своя правда, и она единственная верная. Я просто не стала терпеть его отношение к себе, и его интрижка стала последней каплей. Илья не слушал меня и не замечал, но он убивал на корню любую мою индивидуальность. Он перечеркнул все мои мечты, он...» «Зачем ты вышла за него замуж, если мечты были не в том, чтобы строить с ним семью?» Жестко осекает меня Коваль. «Сабуров всегда был категоричным и властным еще в институте. Так их не исправить. Ты это не понимал, когда бежал в жены к богатому красивому мужику?» Его слова хлесткие, бьют почти наотмашь. «Вообще-то одно другому не мешало. Я не на панели работала». «Лина, повторяю вопрос. Зачем было выходить замуж за мужчину, который потребовал от тебя оставить работу, если это для тебя было красной чертой изначально?» Я задыхаюсь от возмущения. Как он так все выворачивает? Не в этом же дело. «А вообще не хочу с вами говорить об этом. Не хочу объясняться. Глазам слезы подступают». Коваль зачем-то сворачивает на обочину. Здесь темно. Глушит свет фар. Тормозит. Не мужик, а таран. Теперь понятно, почему он губернатор. «Ты либо правда не от мира сего, Лина, либо притворяешься. Давай честно, хорошо? Поработаю сейчас папашей для маленькой девочки. Может, и правда некому было тебе объяснить. Он тебе когда сказал, что хотел бы, чтобы ты ушла со сцены? До свадьбы?» «Да, когда предложение делал», — отвечаю тихо, всхлипывая. «Ты согласилась ведь? Согласилась». Молчу, плачу. Не могу остановиться. «Любила его?» Молчу. Не его дело. Делает паузу. Вздыхает тяжело. «Ты пойми, в нашем мире, мире взрослых серьезных мужчин, немного все иначе устроено, чем в твоей голове. И Сабуров, пусть и в свойственной ему манере перегибать и категоричничать, обозначил то, что обозначил бы любой другой на его месте. Не бывает же он певец у серьезных чиновников, Лина. Не бывает артисточек, которых можно заказать на корпоратив. Ты в курсе, что у каждой есть цена? Так вот, я тебе открываю тайну. У каждой. Любая может остаться на продолжение вечера. Вопрос только в том, сколько нужно отвалить. Даже если поверить в то, что есть исключения, по закону жизни они еще больше доказывают правила. Но не тот мужчина Сабуров, кто позволил бы, чтобы у него за спиной шептались, что его жена для них пела и играла. Пусть ты бы реально только играла или пела. Сам факт твоей работы уже бы давал повод, бросал тень». «Я не поп-звезда». «Вот видишь, ты сейчас сама озвучила коллективный стереотип, потому как обыватель тоже прекрасно знаешь, о чем я говорю. Просто артачишься. Не имеет значения, поп или не поп». Усмехается своей игре слов. Пришла бы ты в свой дом музыки. Думаешь, там продвижение без протекции? Думаешь, не пришлось бы тебе прогибаться под какого-нибудь режиссера или спонсора любителя классической музыки? Можешь мне не отвечать. Ответь себе. Ты как туда еще студенткой попала? Точно никто глаз на тебя не клал? Я возмущенно дергаю плечом. Вы на что намекаете? Ни на что я не намекаю. Вздыхает. Просто не бывает чудес на свете, Лина. Чудеса только в сказках. А взрослые серьезные дяди не верят в сказки. Это я уже слышала. Понимаешь, девочка, мало просто хорошо играть или выигрывать на конкурсах. Это жизнь, а не школьный дневник с пятерками. В этом и беда таких, как ты. Вас с детства учат быть прилежными и ответственными, а разумными по жизни вы не бываете. Отсюда одна несчастнее другой. Он сам мог меня спонсировать. Мог не вычеркивать музыку из моей жизни, словно бы это нечто постыдное и ужасное. Он мне салон красоты предлагал открыть. Или кафе. Это унизительно, вы можете понять. Так девальвировать любимое дело жены. Искусство менять на ногти. Опять стереотип, Лина. Да ты сама первая ханжа, просто этого не замечаешь. Дай угадаю, ты ведь ему этого не предложила? Посмотрел на меня опять жестко и прямолинейно. Не предложила подумать о том, как можно бы было поддержать тебя в деле музыки. Частная школа, например. Говорила об этом ему. Я молчала. Сейчас в исполнении Коваля доводы выглядели разумно. Вот только это была субъективная правда. Про школу я и правда не думала. Потому что речь шла о сцене, а не о школе. Любой артист бы меня понял. Кто-то летает в небесах. А кто-то смотрит на это с земли. Я сейчас прозвучу примитивно, но да. Мужчинам чаще всего обо всем нужно говорить прямо. Мы не так устроены, как вы. Догадками и намеками не работает. Потому что в голове и так 100 000 дел. Особенно у такого, как твой Сабуров, который вечно в своих проектах. Ведь видишь, он предлагал тебе чем-то заняться. Сжимает руль, смотрит перед собой. Тебе надо взрослеть, Лина. Мужчинам от женщин в сухом остатке нужно только одно. И та сфера, в которой ты сейчас хочешь себя найти, неминуемо предполагает, что вокруг тебя будут мужчины, и они будут хотеть помочь. Если тебе это не было интересно, если ты на это не готова, тогда бы не стоило вообще начинать. Преподавала бы себе в школе по-тихому и все. А все эти твои видео, работа по вечерам в ресторане, что дальше? Частные корпоративы? Оттуда тоже будешь звонить, чтобы пришли разняли самцов, которые за тебя дерутся. Я, Енисей, кто-то третий. А он обязательно появится. Ты красивая девочка, на тебя спрос всегда будет. Молчу, тяжело дыша. Вытираю щеки. Глубоко вздыхаю. Можно я выйду из машины? Слезы все еще в глазах. Не хочу сейчас слушать эту правду. Не хочу. Блять, Лина, вот что ты за женщина такая, а? Молчишь загадочно, смотришь так сложно. И точно незнакомка. Он вдруг кладет руку на мою коленку. Сжимает. Я недоуменно перевожу взгляд на Коваля. Неожиданно. Его кадык дергается. Не успеваю среагировать, когда его рука оказывается у меня в волосах, и он притягивает к себе. Прижимается к моему лбу. Шепчет горячо. Красивая эта Лина. Необычная. Тянет к тебе. Первое желание оттолкнуть. А потом перед глазами это Алина, девушка Ильи. Ее шикарный вид. Сама тянусь к его губам в состоянии аффекта. Назло. Устала. Но внутри все так зажато, так напряжено. Он целует, жмурюсь, каменея. А он вдруг так же резко отстраняется, тяжело дыша. Подрываюсь, резко дергаю ручку двери, но машина заперта, не поддается. «Выпустите!» Получается жалобно, пискляво. Он тяжело дышит, смотрит перед собой, словно берет себя в руки. «Слушай сюда, Лина. Я не буду кроликом подопытным в этих ваших плясках с Ильей. И уж тем более не вздумай нас сталкивать лбами только потому, что к той письке заревновала, что с ним была. Это не его баба. Была бы его, я бы знал. Он один здесь. С тобой таскается, как лошара. Караулит тебя перед домом каждый день, когда с работы идешь, потому что ты близко не подпускаешь». Переводит на меня такой взгляд, что страшно становится. «Он страшный мужчина, этот Коваль». Вот почему он у власти. Не бывает при власти простых и понятных. Все они какой-то одной мастью меченые. Точно. «Я тебе сейчас скажу в первый и последний раз. Если с Ильей все, и ты хочешь моей защиты, то мы прямо сейчас едем, куда я отвезу, и там ты мне отдаешься, как женщина. Я не рыцарь, и ты не невинная лань. Никаких танцев с бубнами не будет, Лина. Стихи тебе читать под окном я не собираюсь, не трубадур. Если нет, то прости, я пас. Мне моя работа и ее успех дороже твоих игрищ. Илюха первоклассный специалист, и на него сейчас слишком много завязано. Одно дело впрягаться за женщину, которая готова быть с тобой. Другое непонятно за что. Перспектива слишком туманная. А ты сама разберись, что у тебя на душе и в голове. И с приоритетами тоже определись. «Выпустите!» Продолжаю дергать за ручку. «Хватит уже! Ты голая совсем, там мороз! Я просил тебя без драм. Для театра прибереги свои представления. 5 минут у дома твоего будем». Я притихаю. Больно, обидно, реалистично. Оставшийся путь едем молча. Смотрю в окно. На душе пустота. Выхватываю глазами, как на перекрестке на до боли знакомой улице, где стоит мой дом игрушечка, и идут какие-то работы. Из-за этого небольшой затор. Смотрю вперед и к ужасу замечаю, как с того самого дома снято объявление о продаже.